«Да я это все понимаю, муля», — покачал головой Большаков. «Вот только где такого режиссера найти, разве что молодого какого взять и со щенка самому воспитать?» «Этот подход изначально провальный», — ответил я, — «ему просто не дадут пробиться вот эти режиссеры. Но это же какой-то заговор». Отчетливо скрипнул зубами Большаков, и все понимающий Пуговкин торопливо опять разлил по стопкам водку. «Я бы не сказал, что заговор», — вздохнул я и положил на кусочек хлебушка котлету. «Скорее это творческая конкуренция. Сильные и опытные режиссеры со связями и поддержкой от государства не пускают к кормушке молодых и неизвестных. Собаки!» — выдохнул Большаков и хлопнул стопку. «На Соловки бы всех! Пусть бы там снимали свое кино, живо научились бы правильных артистов поддерживать и культовые фильмы ставить». «Угу!» — поддакнул я, выпил свою и продолжил. «Поэтому нам нужен точно такой же опытный режиссер, который имел бы талант и абсолютно не зависел от них. У себя мы такого не найдем. Ждать, когда сменится поколение, нам тоже неохота, да и времени столько нет, поэтому единственный вариант – привлечь режиссера из другой страны. Идеально, из страны соцлагеря. Та же Югославия прекрасно подходит. Но мысти-то», – осторожно сказал Большаков и метнул пристальный взгляд на Пуговкина, Володю и Матвея, которые на другом конце стола живо обсуждали, как они с утра пойдут на рыбалку, а потом будут раков ловить. «Нас они вообще не слушали». «Я понимаю», — согласно кивнул я, — «ситуация с Югославией неоднозначна, но нам же крайне нужно свое влияние на эту страну. Так пусть именно кино и станет таким рычагом влияния. Наши не пропустят», — вздохнул Большаков, хотя при этом глаза его горели азартом. Идея его явно увлекла, да и сценарий нужен. «Со сценарием я помогу», — пожал плечами я. «Я могу идею и общий посыл сформулировать, а, чтобы расписать, профессионал нужен, крепкий профессионал. Есть у меня такой профессионал», — задумался Большаков. И тут в разговор влез Козляткин. «Один сценарист может запороть любую идею, Иван Григорьевич. Мы же можем сформировать группу сценаристов, так будет лучше. И чтобы они конкурировали за достойный результат», — подхватил мысль я, — «как соцсоревнование». Понял Большаков и довольно заулыбался. Мы с Козляткиным синхронно кивнули и переглянулись. Козляткин подвыпил и перестал смущаться. «Это было именно то, чего я и добивался этой поездкой». Пуговкин торопливо разлил водку по стопкам. «Выпили». «Хорошо пошла», — крякнул Большаков, закусил кусочком фаршированной рыбы и опять спросил: «Но проект может провалиться и тогда?» «Риски, безусловно, есть», — торопливо ответил я. «А вы поручите этот проект Сидору Петровичу, заодно и посмотрите, как он в работе». Большаков с интересом взглянул на меня, а Козляткин уставился с обалдением и, как мне показалось, испугом. «А артисты?» – нахмурился Большаков. «Опять Орлова и Морецкая? Артистов мы вам подберем, да таких, что они любой сценарий вытянут». «Раневская», – вспомнил Большаков. «Ты говорил, муля, я помню, не только Раневская». Согласился я, вон тот же Миша Пуговкин, артист от бога, а ему только вторые роли дают, да и то, драматические. А чем ему не подходит драматические? Удивился Козляткин, да так, что его вилка с наколотым кусочком домашней колбасы застыла в воздухе. А тем, что он, комедийный актер, сказал я, да вы сами хоть на лицо его посмотрите. Все посмотрели на лицо Пуговкина, даже Володя и Матвей. Пуговкин покраснел и смутился. «Так он не может играть драматические роли?» — спросил Большаков и шумно запил Дусиным квасом из алюминиевой кружки. «Может», — кивнул я и потянулся за луком. «Но это как забивать гвозди микроскопом. Он может быть прекрасным комедийным актером и обычным драматическим. Это называется разбазаривание потенциала кадров. Нет, разбазаривать мы не хотим. Это не наш метод, не советский». Все согласно закивали и дружно выпили за наш советский метод. На душе стало хорошо, легко так. Я уже понял, что мою идею Большаков практически поддержал, и югославско-советскому фильму в главной роли с Раневской быть. И если сейчас Большаков еще колеблется, то до завтрашнего отъезда он уже будет полностью за. Я кивнул Пуговкину. «Миша, сыграй нам что-нибудь». Пуговкин с готовностью вытащил откуда-то из-под лавки баян и растянул меха. Полилась музыка. Мы грянули песню, спели, потом еще выпили, смотрели на спокойную гладь озера, скоро уже поспевала баня, а потом будут шашлыки, и еще посиделки, и песни под баян. Хорошо. Глава 20. Рано поутру я вышел из комнаты, охотничий домик спал, тоненько, с присвистом похрапывал Козляткин, сердито, словно сурок, храпел Большаков. Их я увидел через открытую настежь дверь. В дальней комнате печально храпел кто-то еще. От ядреного перегара стольких мужиков было душно, как в китайской прачечной. Собственно говоря, этот коллективный храп меня и разбудил. Спать больше не хотелось. Я сладко, с подвыванием потянулся, зевнул, вышел во двор и замер. Миллиарды микроскопических солнечных зайчиков отражались, прыгали, отскакивали от капелек росы. Создавалось такое впечатление, будто кто-то щедрой рукой швырнул на землю огромную горсть переливающегося бисера. Красота какая! Над озером стояла тишина, нарушаемая лишь шепотом ветра в камышах и редкими всплесками рыбы, выныривающие из темной воды. Солнце, еще не поднявшееся высоко, золотило верхушки сосен, окружавших поляну, а туман, словно легкое покрывало, стелился по зеркальной глади. Воздух был свеж и влажен, от земли поднимался запах мха и прелых прошлогодних листьев. На востоке небо уже переливалось золотистыми и лиловыми оттенками, предвещая ясный день. У берега, цепляясь веслом за прибрежные коряги, покачивалась старая, с облупившейся краской лодка. В лодке, сгорбившись в растянутом свитере и резиновых сапогах, стоял таинственный друг Большакова, пресловутый Федор Федорович личной персоной. Он задумчиво наблюдал за поплавком. Лицо его, изрезанное морщинами, казалось маской усталости, но в глазах теплился огонек, то ли отражение рассвета, то ли упрямая надежда. Я мысленно чертыхнулся, не хотелось встречать его именно сейчас, в такое прекрасное утро. «Здравствуй, Муля», — голос Федора Федоровича прозвучал хрипло, будто он давно не говорил вслух. «Ну, да, так вчера набраться». Он сам от этого звука усмехнулся, но усмешка вышла кривой, как надломленная ветка. «Что не спится так рано?» Я присел на корточки у воды, покрутил в руках сорванный тростник, плеснул в лицо холодной, пахнувшей тиной, водой. Честно говоря, совсем не ожидал встретить здесь вообще хоть кого-то. Тем более Федора Федоровича, казалось, после вчерашних разговоров о бабах и пьяных признаний тот будет весь день отсыпаться и болеть. Но нет, Федор Федорович бодро, как огурец, стоял передо мной и улыбался. «Доброе утро, Федор Федорович. Как спалось? Вы тоже рано сегодня?» Я запнулся, чувствуя какую-то подспудную неловкость. Федор Федорович повернулся, и в его взгляде мелькнуло что-то непонятное. «Ну, мы же вчера хорошо посидели, хотя окончания я, конечно, не помню». Он махнул рукой, словно отгоняя комара, но жест вышел резким, нервным. «Сегодня можно и пораньше встать. Такая природа, понимаешь, а воздух какой, как сахар». Голос его дрогнул, и он замолчал, уставившись на воду. Поплавок дернулся, но Федор Федорович даже не шевельнулся. Я вздохнул. «Вчера Федор Федорович быстро накидался и после очередной рюмки начал говорить о бабах, громко, цинично. Ты обиделся, Муля?» — внезапно спросил Федор, не оборачиваясь. «Что я вчера? Ну, по бабам тебя тянул, вел себя по-свински?» Я отмахнулся. «Да ладно, Федор Федорович, какие обиды, мы же на природе отдыхаем, понимаешь?» — перебил Федор Федорович, и его слова полились, как вода из прорванной дамбы. «Я так-то по бабам не ходок, не думай. Вчера он сжал удочку так, что костяшки побелели, вчера сильно расслабился, выпил, и это ерунда». Он резко дернул удилище, подсекая невидимую рыбу. «Жена у меня ушла, понимаешь, 3 месяца назад, даже записку оставила. Федя, ты задыхаешься, и я задыхаюсь». Он засмеялся, но смех был невеселый и быстро превратился в кашель. «А я ведь и правда задыхался, Муля, в пустой квартире, в тишине, думал, совсем с ума сойду, пока Большаков не приволок меня сюда. Говорит, рыбачить вон лучше будешь, хватит подыхать». Федор Федорович вытер лицо рукавом, и я понял, что это не пот. Он замолчал, и в тишине стало слышно, как где-то в камышах крякнула утка. Почему-то я сразу представил Федора в той самой квартире. Шторы закрыты, бутылки на полу, телефон, молчащий неделями. А потом Большакова, грузного, ворчливого, который долбится в дверь с криком: «Хватит ныть, бери удочки». Возможно, это и спасло Федора, поездка на природу в хорошей компании, к озеру, ощущение холодной воды на руках, вид солнца, что поднимается над соснами. Я сглотнул. Сложно было найти нужные слова, чтобы не сорваться в банальности. «Время лечит, найдешь другую», это звучало бы насмешкой. Вместо этого я медленно поднял камень и швырнул его в озеро. Круги разошлись, смывая отражение Федора Федоровича в воде. Мы с Людмилой Ивановной часто вдвоем на лодке катались, неожиданно сказал Федор Федорович. Весной щук ловили. Он вздрогнул и продолжил. Людмила смеялась, когда щука вырвалась у меня из рук и шлепнулась обратно в воду. А потом мы гребли к островку, где цвела ива, и она сказала, что хочет ребенка. А потом вдруг вот эта записка. Да что тут говорить, бабы. Он сник и умолк. Солнце поднялось выше, и туман начал таять, обнажая рыжую прошлогоднюю и светло-зеленую, еще тощую, весеннюю траву на поляне. Федор Федорович потянулся к большой жестяной кружке, что стояла на скамеечке в лодке, налил остывшего кофе в кружку поменьше. «Знаешь, Муля, — сказал он неожиданно мягко, — я тут думал, рыба ведь не держит зла, клюнула, сорвалась и плывет себе дальше, а мы, люди, цепляемся за крючки прошлого, пока не истечем кровью». Он отпил глоток, поморщился. «Горький кофе, как моя жизнь, потому тебе и не предлагаю, невкусно, я варить кофе не умею, Людмила мне всегда варила раньше варила». Я вздохнул. «Давайте я сейчас свежего принесу, сварить-то недолго, я умею, причем вкусно, не надо». Федор Федорович махнул рукой. «Я привык уже, к горечи». Ветер усилился, зашелестел камышами, понеся запах далекого дождя. Федор Федорович вдруг подсек удочку, и на конце лески заблестела серебристая плотва. Вот и первое. Он улыбнулся по-настоящему, впервые за утро. «Может, и правда, не все потеряно?» Я кивнул, глядя, как он осторожно снимает рыбу с крючка. Плотва метнулась в воду, оставив круги на поверхности. «Убежала?» — чуть растерянно пробормотал Федор Федорович. «Вчера слишком хорошо посидели, зато все наладится», — сказал я. «Может, уже завтра?» Федор Федорович вздохнул, а я неожиданно сам для себя сказал: «Если хотите, мы можем в Москве где-то встретиться и поговорить. Я знаю, как найти выход из вашей ситуации. Если хотите, конечно». Федор Федорович кивнул. «Я найду тебя. Знаю, ты у Ваньки работаешь. Найду». Мы замолчали, слушая, как озеро просыпается, а где-то за спиной, на поляне, уже пели птицы, будто зная, что даже самая глубокая рана начинает затягиваться, стоит только позволить свету проникнуть в трещины. Когда уже все окончательно проснулись и начали шевелиться, из домика выскочил встревоженный Козляткиный, сделав большие глаза, сказал свистящим шепотом: «Тебя там Иван Григорьевич требует». Он посмотрел на меня укоризненно и обличительно прошипел: «Сердитый с утра. Видно, голова сильно болит. Про советско-югославский проект вспоминал. Эх, Муля, куда ты меня втравил? Что мы с тобой теперь делать-то будем?» Я подмигнул шефу, скорее для того, чтобы успокоить, и пошел к дому. Комната, где ночевал Большаков, напоминал бункер в осажденной крепости. Стол, заваленный всяким хламом, пепельница, переполненная окурками беломора, и почему-то потертый портрет Сталина на стене. Интересно, это Матвей такой верноподданный, или к нашему приезду подсуетился? Воздух пропах махоркой и перегаром. «О чем с Федором говорили?» — спросил он. «О жене его», — честно ответил я. «Плохо ему сейчас», — вздохнул Большаков и добавил, «чуть себя не угробил. А ведь такой человек, один из ярчайших умов советской химической промышленности». И тут же перевел тему. «И вот как, Муля, как будем с тобой делать этот советско-югославский проект?» Большаков хрипло кашлянул, разминая затекшую шею. «Вчера по пьянке поговорили, и на этом все». Голос его звучал как скрип несмазанной двери. Я понимал, когда Большаков говорит «мы», он имеет в виду «ты». Все риски, все провалы на подчиненных. Успех общий. Это в лучшем случае. Большаков, хоть и после пьянки, был настроен решительно. «Сидор вчера говорил, что нужна группа сценаристов, а ты набросаешь сценарий за основу. Что предлагаешь взять?» Я представил цензоров, которые вычеркнут каждое второе слово. Комитет по делам искусств, где сидели люди, не читавшие ничего, кроме докладов Жданова. Люди после войны устали. Я вскинул голову, устали от страха, голода, похоронок. Им нужно смеяться, а не плакать. Возьмем комедию. Ни трагикомедию, ни драму, чистый смех, как в цирке. Большаков усмехнулся и вытащил из-под стола бутылку столичной. «Цирк, ты хочешь, чтобы нас обвинили в безыдейности?» Он налил в граненый стакан и предложил мне: «Будешь?» Я поморщился и отрицательно покачал головой. «Веселое кино, это не по-советски», — Большаков хикнул и залпом выпил водку. Немного помолчал, прислушиваясь к ощущениям, и одобрительно кивнул. «По-советски, это дать людям веру. Они хотят веры в завтрашний день. Кино должно дать надежду, а не напоминать о боли, сказал я. Пусть увидит, что завтра может быть лучше. Через смех, через классику. Какую? Большаков прищурился. Гоголя, да его «Ревизора» уже 100 раз ставили. Надоело, никого этим не удивишь. Тем более на Западе. Декамерон. Стакан со звоном ударился о стол. Ты с ума сошел? Большаков побагровел. Там же сплошное блядство. Прелюбодеяние, шлюхи, похабные анекдоты. Ты хочешь, чтобы нас сгноили в лагере? Я закрыл глаза. Передо мной всплыли рассказы бабушки про 1936 год. Дед был арестован за цитату из Боккаччо на лекции. «Искусство должно быть чистым, как слеза пролетария», – орал ему в лицо следователь. Тогда я поклялся, что его слова никогда не станут петлей на шее. Я говорю не о тексте, а о структуре. Я говорил медленно, словно разминируя поле. Не сам Декамерон, а его структуру. Набор смешных историй, а не эротику. 10 историй, 10 дней. Смешных, абсурдных, но без похабщины. Как у Зощенко. Большаков замер. Зощенко уже был под запретом, но его имя все еще работало как пароль среди своих. Пример давай. Допустим, история о крестьянине, который перепутал партийного чиновника с поросенком. Партийный чиновник не пойдет. Ну, тогда с кем-нибудь другим. С ветеринаром, к примеру. Или история о девушке-практикантке, которая приехала из города и влюблена в тракториста. И где тут утверждение веры в завтра? Язвительно перебил Большаков. В том, что даже в глухой деревне могут случиться чудеса. Что тракторист не герой плаката, а живой человек, который боится первого поцелуя. 2 недели, внезапно сказал Большаков, через 14 дней сценарий, на моем столе. Полный перечень, локации, актеры, бюджет. И тут я почувствовал, как холодная игла прошлась по спине. Это невозможно. Съемки в Югославии, согласование с Белградом. Не мои проблемы. Большаков швырнул папку с документами. На пленуме через месяц я хочу сделать доклад о новой вехе в советско-югославской дружбе. Хочу выступить с новыми инициативами. Это изменит отношение к советскому кинематографу. Если проекта нет, ты уволен. Если он провалится, мы оба в Магадане. За окном засмеялся кто-то из наших. Хорошо им, завтракают, смеются себе. Я вдруг понял, это не просто фильм. Это мост через пропасть между надо и можно. Между страхом и надеждой. Хорошо, прошептал я, но мне нужна команда. Сценаристы, бери хоть черта, но чтоб был членом Союза писателей, бросил Большаков, зажигая новую сигарету. Дым заклубился портретом Сталина, будто вождь наблюдал за нами сквозь табачную пелену. 2 недели. 336 часов, 20-160 минут, цензура, бюджет, Белград. А если не успею, я представил черный воронок у подъезда. Игра стоит свеч, сказал я вслух, больше себе, чем Большакову. Если получится, какие хочешь в случае победы преференции. Большаков усмехнулся. Орден, премия, или место в союзе кинематографистов, возможность снять то, во что верю, пафосно ответил я. А сам подумал, что мелочиться я тебе не дам, и отдельную квартиру, благоустроенную. Я хоть и мечтал о творческой свободе и комфортной жизни, как раньше, но понимал, что успех проекта – мой шанс вырваться из подчинения, сразу на 2 уровня выше. В этом деле было 3 возможные сценарии. Первый – успешный, если фильм станет хитом, я получу признание, Большаков – повышение. Второй – провальный, если цензура запретит проект, тогда меня объявят формалистом, а Большаков открестится. И третий, компромиссный, если фильм выйдет в урезанном виде, став символом полумер, как сама эпоха. В общем, если проект реализуют, он может стать первым шагом к смягчению цензуры. Если нет, подтвердит незыблемость доктрины соцреализма. Нужно постараться. Я прищурился, глядя на пятно на стене, которое напоминало мне карту Югославии. 2 недели, протянул я, намеренно растягивая слова, чтобы выиграть время. Это как попросить трактор вспахать поле за час. Но, товарищ Большаков, если вы хотите шедевр, а не макулатуру, придется дать мне хотя бы месяц. Хотя бы на подбор команды. Большаков хмыкнул и закурил. Месяц, ты что, в курсе, что через месяц у тебя очередной какой-то там юбилей? Это должен быть подарок от советского народа, а не запоздалый сорри. Не ныть, муля. 2 недели, и точка. Я тяжко вздохнул, понимая, что торговаться бесполезно. Взял со стола потрепанный блокнот Матвея и начал чертить на свободном листке каракули, изображая раскадровку. Ладно, Иван Григорьевич, Но тогда мне нужен полный доступ к архивам Мосфильма. И, я сделал паузу, пара ящиков хорошего коньяка, для мозгового штурма. Большаков усмехнулся, кивнув на начатую бутылку водки на столе. Все будет, когда принесешь сценарий. Я пожал плечами. Команду соберу из своих. Примерно знаю парочку сценаристов, которые в юморе как рыба в воде. И, я понизил голос, может, подключить того молодого режиссера из югославского посольства, чтобы диалоги не звучали, как манифест партии. Ежегали, Большаков нахмурился. Ты хочешь, чтобы нас обвинили в шпионаже? Хочу, чтобы герои говорили как люди, а не как памятники, парировал я, тоже закурив сигарету. Иначе зрители уснут на третьей минуте. За окном прокричала Сойка, и мы невольно вздрогнули. Большаков, размягченный спиртным, неожиданно кивнул. Ладно, но Ежегали, под твою ответственность. И чтобы ни слова о политике, только смех, только утверждающее начало. Я мысленно похвалил себя за маленькую победу. Я уже видел, как вплету в сценарий пару дерзких шуток, которые пройдут цензуру, но заставят зрителей хохотать. Ну, и заодно, тесное сотрудничество с Ежи сулит немало выгод в обмене югославских шмоток на якутские меха. А насчет названия, я поднял палец. Смех над Дунаем. Звучит, Большаков задумался, крутя стакан в руках. Смех над Дунаем. Неплохо, хотя и не самый лучший вариант. Но добавь советско-югославская дружба в подзаголовок. Для отчетности. Я едва сдержал гримасу, но кивнул. Будет исполнено. Смех над Дунаем. Или как мы сломали лед дружбы. Большаков фыркнул, но одобрительно хлопнул меня по плечу. Смотри, Муля, если провалишься, лед дружбы сломаю я. Тебе, по шее. С улицы потянуло жареным шашлыком, там уже вовсю хозяйничали Пуговкин и Матвей, и я понял, пора действовать. Я кинул Большакову, вышел на крыльцо. Воздух пах утренней сыростью и хвоей. Где-то вдалеке стучал дятел, словно отсчитывая секунды до дедлайна. 2 недели, подумал я, опять мрачно закуривая. Ну да ладно. А вечером, когда я вернулся домой, Дуся сказала: «Муля, тут Модест Федорович к тебе приходил, и Маша уже 3 раза забегала». Глава 21. «Что случилось, отец?» – спросил я, внимательно рассматривая Мулиного отчима. Тот выглядел архиневажно. Под глазами синяки, лицо какого-то землистого оттенка. Явно не так должен выглядеть счастливый молодожен. Даже я, после 2-дневных излияний, и то выглядел лучше. Мы сейчас находились в кабинете квартиры Бубновых. После того, как Дуся мне сказала, я, наскоро переодевшись, помчался к отчиму Мули. Модест Федорович устало потер виски и разлил коньяк по бокалам. Я поморщился, после отдыха на природе алкоголя не хотелось от слова совсем. Но отказываться нехорошо, раз близкий мне человек и, считай, единственный друг, нуждается в поддержке. Поэтому я взял бокал и пригубил, стараясь не морщиться. «Это все Попов», проглотив коньяк, медленно ответил Бубнов-старший. Щеки его чуть порозовели, и взгляд уже не казался столь потерянным. «Рассказывай», — велел я и отставил бокал на столик. Модест Федорович воспринял это по-своему и разлил коньяк еще раз. Я подавил мучительный вздох и повторил: «Рассказывай». И Бубнов начал рассказывать. Сперва смущенно, запинаясь и перебивая сам себя, но потом разошился не на шутку. И в конце уже говорил яростно и убежденно, иногда даже рычал. «Ты понимаешь, Муля», — возмущался Модест Федорович, — «этот гад, по сути, забрал все нормальные проекты и НИРы». «Что такое НИР?» — не понял я. «Научно-исследовательская работа», — буркнул Модест Федорович и загремел опять. «Я же его не трогаю, и не трогал. Я создал замечательную лабораторию, замечательную кафедру, и мы там занимаемся фундаментальной наукой, мы творим. А этот гад тем временем, за спиной, подло крутит интриги. Он пару раз сгонял с начальством на природу, прибухнули они там вместе и теперь прямо друзья-друзья». В этом месте мои уши залили. Но Модест Федорович не заметил, он продолжал возмущаться. И начальство закрывает на его проделки глаза, а он от этого еще сильнее крутить начинает. Я вздохнул, кажется, это надолго. Очевидно, Модест Федорович воспринял мой вздох как проявление сочувствия, потому что загремел еще более люто. «Вот скажи, Муля, как может ученый заниматься столь низменными делишками, он же жулик, мошенник?» Я помассировал виски, после отдыха на природе придется долго восстанавливаться, и перебил взбудораженного не на шутку Мулиного отчима. «Отец, он пройдоха или заблюд, шарлатан, да таких раньше на кострах сжигали, да он, «Отец», — уже чуть громче повторил я, возможно, моя интонация, возможно, выражение лица, но Модест Федорович умолк и посмотрел на меня, словно только что проснулся. «Отец, это все лирика», — жестко сказал я, — «давай-ка ближе к делу, расскажи конкретные его нападки на тебя, прям вот возьми и перечисли все». «Но, отец», — подпустил металла в голос я, — «ты же сам меня учил, что всегда нужно четко определить проблему и продумать решение, а все эмоции оставить на потом, когда уже будет получен результат и заслужена победа». Не знаю, говорил ли это Мулин отчим своему непутевому пасынку, но после моих слов Модест Федорович согласно кивнул и довольно расплылся в улыбке. Вот и прекрасно. Главное, что удалось качнуть его эмоции в положительную сторону. Вместо гнева и обиды он сейчас испытывает гордость за результат своего воспитания. И я продолжил развивать мысль, как именно навредил тебе и твоей лаборатории Попов. «И кафедре», — вставил Модест Федорович. «И кафедре», — терпеливо повторил я. «Рассказывай». Модест Федорович буквально на миг задумался. Лоб его прочертили складки. Это свидетельствовало о его крайней собранности и концентрации. Наконец, он вздохнул и начал рассказывать. «Была у нас от Академии наук возможность на дополнительное финансирование. Им там для отчета за планирование пятой пятилетки нужно было включить информацию о проекте, направленном на повышение урожайности». Модест Федорович запнулся, глотнул немного коньяка из бокала и торопливо продолжил. «Эту комиссию возглавляет сам Василий Немчинов. Он еще с 40-х годов этим вопросом горит. Ну и вот в общем, нужны были для мелиорации эффективные примеры веществ, которые будут улучшать аэрацию почв, по типу вермикулита, только более доступные. Вермикулит же, это минерал, продукт вторичного гидролиза и выветривания. Ты можешь ближе к делу?» Тяжко вздохнул я и покачал головой. «Ой, извини, Муля, немного увлекся», — покаялся Модест Федорович и от вопроса аэрации почв опять вернулся к Попову. «В общем, я написал техническое задание этого проекта, сформулировал идею, собрал команду, очень толковую команду профессионалов. Пришлось из Тимирязевки коллег привлекать и из Башкирской селекционной станции. Громадная работа. И пока я это все формировал, скотина Попов втихушку подбил нашего директора, а тот за моей спиной позвонил Немчинову, и проект отдали Попову. Ты представляешь, на Модеста Федоровича было жалко смотреть, он нервно закурил, руки его при этом подрагивали. Но мало того, если бы Попов представил свой собственный проект, я бы еще пережил этот позор. А это позор для меня, Муля, ведь меня уверяли, что все уже договорено и проект будет мой. Я же коллег из Тимирязевки и Башкирии сбил, дал им надежду. Они черт знает сколько времени на все это потратили, от других проектов отказались. На одни согласования сколько ушло, а Башкир я вообще из экспедиции дернул. А теперь я даже не знаю, что им и говорить». Он выдохнул дым и затянулся так, что сигарета начала быстро-быстро тлеть. «Насколько я понимаю, тот проект, что пытался протолкнуть Попов, он выеденного яйца не стоит. И потом директор меня вызвал и велел отдать мой проект Попову. А во, ошеломленно пробормотал я, мол, у меня есть хороший проект, а у Попова есть финансирование, и мы можем создать прекрасную команду, под руководством Попова, само собой разумеется. А ты?» – спросил я. «А что я, Муля?» – вздохнул Модест Федорович. Он схватил бутылку от коньяка и попытался налить в свой стакан, но бутылка была пуста, и он расстроенно засопел и поморщился, явно раздумывая, чтобы поискать еще одну. Я быстренько подсунул ему свой нетронутый бокал. Обнаружив коньяк в бокале, Модест Федорович даже не посмотрел, что это мой бокал, хлопнул половину сразу и продолжил рассказывать дальше. «А что я, Муля? За моей спиной люди, МНСы, лаборанты, простые техники-аналитики. Им всем семьи кормить надо, и я просто не имею права лишать их возможности на этот проект и сажать на голый оклад. Конечно, мне пришлось унять свою гордость и согласиться». Он схватился руками за волосы и застонал. «А потом оказалось, что всю черновую работу должен делать только мой коллектив и я, а Попов постоянно лишь шпынял моих работников, да и мне делал прилюдные замечания, особенно на ученых советах. Я сразу вспомнил яростную нелюбовь Дуси к ученым советам. Уж не потому ли, но апогеем этой истории было то, что ко мне заехал Вася Иванов, мой однокашник по аспирантуре еще, и он рассказал, что, оказывается, Попов сделал доклад по промежуточным результатам в Академии наук, и даже не упомянул о моем там участии. Ты представляешь, выступил, что это только его результат и только его проект, и все поверили. Он допил остальной коньяк и опустил голову и заговорил тяжело, глухо. Но хуже всего, Муля, даже не моя уязвленная гордость. Хуже всего, что ни секции в Академии наук решили, что две лаборатории в нашем институте не нужны, и сейчас готовится приказ о сокращении моего направления. Он уткнулся лицом в ладони и глухо застонал. Потрясенный, я взял сигарету из пачки Модеста Федоровича и закурил. Горький табак враз прочистил мозги. «И что ты сделал в ответ на это, отец?» – спросил я. Модест Федорович поднял на меня взгляд, и я увидел, что глаза его покраснели. «Я написал заявление об увольнении», – тихо сказал он. «Апа, приехали». «В смысле?» – вытаращился на него я. «Да какой смысл?» – обреченно махнул рукой Модест Федорович. «Не хочу я больше принимать участие в этом вертепе. Уедем с Машей в Киргизскую ССР. Там где-нибудь работу найдем. Я хороший химик, таких с руками-ногами забирают. Да и Маша уже хорошо в синтезе работать умеет. А как же твои люди?» Прищурился я, МНСы, лаборанты, простые техники-аналитики. «Ты же сам говорил, что им всем семьи кормить надо. Как они, на улицу, или тоже в Киргизскую ССР?» «Нет, Муля, я похлопотал. Их возьмут на комбинат по производству серной кислоты. Там как раз лаборатория создается, а тут уже готовый спаянный коллектив». «Погоди, в Москве есть такой комбинат?» – изумился я. «Нет, это не в Москве, к сожалению», – вздохнул Модест Федорович. «Далеко, конечно, отсюда, в Подмосковье. А они захотят переезжать из Москвы?» – удивился я. «А куда деваться?» – развел руками Модест Федорович. «Так», – сказал я, и Модест Федорович вздрогнул. «Че что?» – спросил он. «Никуда переезжать не надо», – твердо ответил я, «тем более в Киргизскую ССР. При всей моей любви к Киргизской ССР, но степень бытового комфорта и развития медицины чуть уступает нашему, московскому». «Согласен», – Модест Федорович кивнул, но тут же вскинулся. «А при чем тут это? А при том, что Маше рожать давно пора», – четко припечатал я, «сколько ей уже, тридцатник почти, а рожать она когда будет?» «После защиты ее диссертации, небось, планируете, в 35 где-то, по меркам этого времени, она старородище, и лучше не шутить с этим делом и рожать под наблюдением профессионалов, а не с акушеркой в глухом ауле». «Так мы это», — покраснел Модест Федорович и сильно смутился. «А я понял, на что намекала Дуся и почему, невзирая на ссоры с Машей, она практически вернулась обратно к Бубновым. Апа», — сказал я и улыбнулся. «Ну, поздравляю». Я хотел сперва пожать ему руку, но передумал, и мы крепко обнялись. «Да что там?» – покраснел Модест Федорович, а я быстро перевел тему. «Тем более никакой Киргизской ССР. Тут Дуся поможет и ужин приготовить, и дитя покачать. Маше в любом случае женская помощь нужна будет. А там что?» – Модест Федорович согласно вздохнул, но тут же посмотрел на меня. «А что тогда делать? Заявление-то я написал уже. И даже, если я его обратно заберу, то мою лабораторию все равно сокращают, и меня в институте вряд ли оставит. А если даже и оставит, то идти младшим научным сотрудником под руководство Попова хуже некуда. Я уже думал, оставлю Машу здесь, пусть рожает, а когда малыш подрастет, тогда они ко мне приедут». «Ты совсем с ума сошел?» – всплеснул руками я. «Во-первых, как ты представляешь, бросить жену в такой критический момент одну? Во-вторых, красивую молодую жену?» Модест Федорович опять вздохнул и не ответил ничего. «А, в-третьих, зачем сдаваться?» Модест Федорович вскинулся и с надеждой посмотрел на меня. «Других вариантов-то больше нет». «Почему это нет?» Пожал плечами я. «Сколько тебе по закону нужно отработать до увольнения?» 2 недели, буркнул Модест Федорович. «Странно», удивился я, «если они так мечтают тебя выгнать, то почему в 3-дневный срок не подписали? Или вообще сразу?» «Да что там странного?» – отмахнулся Модест Федорович. «Попов гораст только чужие результаты за свои выдавать, а работать на результат он не умеет. То есть сам он проект этот завершить не сможет?» – уточнил я. «Ну как не сможет?» – поморщился Модест Федорович. «Я, его, считай, до ума уже довел. Там осталось несколько мелких штрихов навести и выполнить основные циклы синтеза, которые я уже расписал. А так-то все уже сделано. И после этого ты им не нужен?» Еще раз уточнил я. «Угу», буркнул Мулин отчим. «Замечательно», сказал я, «а ты этот свой синтез Попову уже отдал?» «Еще нет», покачал головой Модест Федорович. «Говорю же, еще 9 дней у меня есть, Как раз успею закончить. А что за расчеты синтеза? Как они выглядят? Ну как обычно. Формулы, расчеты, опять формулы. А ты можешь сделать в этих формулах и расчетах ошибку? Хитро прищурился я. Только такую, чтобы ее сразу и заметить нельзя было. И чтобы, когда по этим расчетам вещества синтезировали, то большой барабумаш на последней стадии случился. За 5 минут до конца. И желательно, чтобы бабахнуло. Да ты что, муля? Возмутился Модест Федорович. Как я могу? Это же моя работа. Я не могу халтурить. Не по-советски это. А чужие результаты тырить? Это по-советски? Возмутился я. А молодой девчонке срывать защиту диссертации, на которую она сколько лет угрохала, это по-советски. А рожать эту девчонку в Киргизскую ССР отправлять, это по-советски. С каждым моим словом, плечи Модеста Федоровича опускались все ниже и ниже. В конце концов, мне его аж жалко стало. Но я отбросил от себя это недостойное чувство. Мне следовало его сейчас хорошенько встряхнуть и дать ему конкретную надежду и четкий алгоритм действий. А пожалеть его, пусть вон лучше Маша жалеет. Иначе, зачем тогда жена нужна? Ну, так что, строго спросил я. Могу, устало кивнул он. Тогда действуй, велел я. А потом что? А что будет потом, я тебе завтра расскажу, подмигнул ему я. Уверен, тебе это очень понравится. Ты еще долго потом смеяться будешь. Ты уверен? Тихо спросил Модест Федорович. Конечно, уверен, сказал я и добавил. Не зря моя любимая книжка про графа Монте-Кристо. А дома вовсю сердилась Дуся. И как заселились они, тут 2 дня такой шум стоял, аж дым коромыслом. Выпалив это, она так распсиховалась, что выпустила из рук тарелку, которую вытирала полотенцем. И та разлетелась на мелкие осколки. Дуся чертыхнулась и бросилась подметать. А что, никто даже замечания им не сделал? Спросил я, дождавшись, когда она уберется. Да бесполезно. Уж я ругалась, и бело ругалась. Даже Фаина Георгиевна ходила замечания высказывать. Потом не выдержала и съехала обратно на свою ту квартиру. А эти опять гужбанит. Даже не знаю, как жить теперь туточки. Невозможно же. А участкового вы почему не позвали? Дык это знакомый какой-то ихний, вздохнула Дуся, потянулась за следующей тарелкой, затем одумалась и махнула на эту затею рукой. Ладно, я сейчас сам схожу. Попробую поговорить, пообещал я и отправился к новым соседям. Здесь следует сказать, что каким-то непонятным образом о свободной комнате в нашей коммуналке прознали все, кому не лень. Только-только удалось отбиться от наглых Желткова и Семеновой, как сюда нагрянули новые жильцы. Меня как раз дома не было, я обсуждал советско-югославский проект с Большаковым на природе, а эти вселились. Я вышел в коридор и поморщился, воняло, словно в сортире. Я после посиделок на природе запахи перегара и спиртного воспринимал резко отрицательно. От двери слева неслась громкая музыка. Я постучал в дверь. 1 раз, 2-й, 3-й. На 8-й раз дверь открылась. На пороге стоял тщедушный мужичонка, в растянутой несвежей тельняшке и линялых кальсонах. Новый сосед был явно поддатый, потому что сильно раскачивался и периодически икал. При виде меня он усмехнулся, громко икнул и сказал: «Тебе чава, мужик, сосед я ваш, знакомиться пришел», сказал я и добавил: «Музыку слушаешь?» «Да, что, ик, музыка мешает», набычился мужик, «имею право, ик, отдыхать культурно, советскому, ик, пролетарию не воспрещается, ик, слушать музыку, а зачем так громко, плохо слышишь?» Спросил я и мужик завис. Несколько мгновений он пытался сообразить, что это я эдакое выдал, а потом грозно помахал пальцем перед моим лицом. «Ты, мужик, не того, ик, я, между прочим, не абы кто, ик, я в органах служу, ик, сгною». Глава 22. «Так ты важная шишка, получается?» Спросил я и недоверчиво прищурился. И что-то, видимо, в моем прищуре не совсем понравилось новому соседу, потому как он занервничал, заелозил взглядом, а потом воинственно буркнул: «Ты это, мужик, не того, ик, а то что?» Спросил я, и мужик совсем увял. «Ладно, зайдем с другой стороны». «Ты кто?» Опять спросил я. «Вася», вздохнул мужик, икнул и окончательно скис. «А скажи-ка мне, Вася, зачем буянишь, а?» Ласково спросил я, «зачем всех соседей раздраконил? Ты хоть знаешь, кто твои соседи?» Вася не знал и до сего момента об этом как-то не задумывался. «Василек, чего там такое?» Из недр комнаты выглянула юркая тетка в раздерганном ситцевом халате. При виде меня она чуть смутилась и плотнее запахнула полы, но настроена она была явно решительно. «Ты кто?» — повторила она Васин вопрос. «Сосед», — не стал вдаваться в подробности я. «А вы, стал быть, новые соседи?» «Да, вы хозяйка, как я понимаю». «Да, я хозяйка». «Подбоченись», — гордо заявила тетка и тут же задала важный вопрос. «А что?» «Да ничего», — махнул рукой я. «Ну раз вы тут жить будете, то, значит, хорошо. Теперь всем нашим соседям как-то спокойнее станет». «Почему спокойнее?» Сразу же насторожилась тетушка, пока Вася дундук ловил гав. «А вас не предупредили разве?» — удивился я. Судя по вытянутым лицам Васи и Юркой тетки, точно не предупредили. «Так чё?» — спросила тетка. «Да ужас», — ответил я, для аргументации подкрепив свои слова тяжким вздохом. «Я уже собрался выдать Юркой тетке и Васе дундуку версию того, что здесь, в этой комнате, все предыдущие жильцы умирали странным образом. Ну, или что-то подобное. Поэтому на секунду завис, обдумывая версию поядрёней, когда сзади, за моей спиной раздался голос. Что здесь происходит?» Голос был нежный, словно серебристый колокольчик. Я обернулся и обмер. На меня смотрело воздушное создание с белокурыми косами и небесно-синими глазами. «Они шумят», — зазвенел хрусталь. «Извините, пожалуйста, больше этого не повторится». С этими словами девушка-видение решительным образом втолкнула и тетку, и Васю внутрь комнаты и захлопнула дверь прямо перед моим носом. Буквально через миг шумная музыка умолкла, и за дверью послышался виноватый мужской бубнеж, который периодически прерывал гневный хрустальный колокольчик. Я немного постоял перед дверью, но так как никто оттуда не выходил и вообще, словно все звуки там утихли, то я развернулся и пошел домой спать. Неужели этот бесконечный день когда-нибудь закончится? Уснул я, даже не коснувшись подушки. И снился мне хрустальный колокольчик и синие-синие глаза. А днем, воспользовавшись, что Козляткина вызвали на планерку, я отправился решать вопрос Мулиного отчима. Была у меня одна превосходная мыслишка, да и нужный адресок тоже был. Квартира Федора Федоровича меня удивила и поразила одновременно. Она напоминала лавку коллекционера антиквариата и берлогу сумасшедшего, который ищет смысл жизни на дне стакана. На резных полках красного дерева пылились пустые бутылки из-под водки, на инкрустированном орехом массивном столе сиротливо стояла банка из-под засохшей кильки в томатном соусе. Помпезные занавески, явно из дорогущего шелка, прожженные там и сям сигаретой, выглядели дико и неубедительно, а на полу, покрытым шелковым ковром ручной работы, валялись обрывки бумажек, густо исписанных формулами. Похоже, Федор Федорович пытался вычислить уравнение счастья, но застрял на коэффициенте безысходности. Ну, или чем он там занимался, я так и не понял. Сам же он сидел за столом, уткнувшись в подшивку пожелтевших журналов и газет. Под глазами его залегли синяки, такие густые, будто их нарисовали сажей от сгоревших надежд. «Давно не виделись», пошутил я, переступая порог. «Может, я не вовремя, но, Муля...» Федор Федорович вскочил, опрокинув стакан. Жидкость залила газету «Правда», и я невольно подумал, что это метафора. «Что случилось? Глядя на вас, я понимаю, что у меня все прекрасно. Я убедился, что стул чистый», сел и пристально посмотрел на него. «Но, по правде говоря, у меня проблемы размером с вашу хандру, если не больше. Меня жена бросила», угрюмо буркнул Федор Федорович. «Это смягчающие обстоятельства для хандры, и с работой проблемы начались вон всякие. Она вас давно уже бросила», — ответил я, — «вы просто ищите причины жалеть себя». «Ой, не начинай», — фыркнул Федор Федорович и добавил, — «говори, зачем пришел». И я рассказал о том, как Попов украл у моего отчима Модеста Федоровича проект по синтезу вермикулитовых веществ. «Вермикулит?» — Федор Федорович озадаченно хмыкнул. «Это который для мелиораций?» «Да, угу, это минерал», вздохнул я, но Попов превратил его в рычаг власти. «Теперь отчиму придется уволиться, а Попов скоро будет ходить с орденом за заслуги перед наукой». «Нет такого ордена», автоматически поправил меня Федор Федорович и задумчиво посмотрел на подшивку газет. «И что ты предлагаешь, Муля?» «Как что?» Я вскочил, чуть не опрокинув стул. «Вы же тут в ипохондрии своей пребываете, не знаете, чем заняться, а мой отчим мечется, как реактив без формулы. В Киргизскую ССР уехать надумал, но ему без своего института и без науки не жить». «Кто твой отчим?» Хмуро уставился на меня Федор Федорович. «Бубнов Модест Федорович», сказал я и на всякий случай добавил. «Он профессор и академик. по химии, в смысле по фискаллоидной химии, очень толковый ученый, а во, зять самого Шишева, удивился тот, я кивнул и бросился ковать железо, пока горячо, давайте объединимся, два гения, вы и Бубнов, создадите проект, практико-ориентированный проект, который заткнет Попова, как пробка колбу. Федор Федорович уставился на стену, где висел выполненный маслом портрет какого-то хмурого усатого дядьки в претенциозной золоченой раме. Потом кивнул. Муля, а что если не проект, а институт? Институт – новое научное учреждение. Он загорячился, начал размахивать руками, как дирижер провинциального оркестра на республиканском конкурсе. Совсинтезхимконтроль или научно-исследовательский институт химических технологий. Мы там будем синтезировать все, от удобрений до счастья в пробирке. А Попов твой пусть кусает локти, как бешеный утконос. Я представил Попова в роли бешеного утконоса, с орденом на шее. Отлично, засмеялся я, только как мы это провернем? У нас же нет ни денег, ни разрешения, ни... У нас есть это. Федор Федорович осторожно вытащил из-под стопки старых журналов и положил на стол папку с надписью «Полный цикл НИОКР по созданию технологии на их основе промышленных производств по получению урана, лития, бериллия и их соединений, а также необходимых в интересах атомной энергетики, оборонной и атомной промышленности конструкционных металлов, циркония, гафния, тантала, необия, редкоземельных металлов». Мой черновик устава нового института. А еще у меня есть контакты дяди Гриши из Газплана. Он за идею и ящик спирта подпишет все. Я думал, вы поможете с проектом. Засомневался я, но целый институт. Задачу передо мною поставили, понимаешь? Тяжко вздохнул он. А с какой стороны к ней приступить? Ума не приложу. А тут ты с этим предложением подсуетился. И я понял, что это шанс для всех. Но... Пошли к Бубнову. Велел Федор Федорович и подскочил со стула. Так, дай мне только минут 20, я приведу себя в порядок, а то малость запаршивил в своей берлоге. Почитай пока вон книжки, не скучай. Он выскочил из комнаты, бросив меня одного. Не успел я ознакомиться с методами анализа комплексных руд с высоким содержанием неодима, диспрозия и других редкоземельных металлов, потому что почти все книжки у него были такие вот, как он вернулся. «Повышаешь уровень», — хохотнул он, обнаружив у меня в руках злополучную брошюрку, «давай пошли быстрее». Федор Федорович преобразился, самым что ни на есть кардинальным образом, да так, что я его сперва совершенно не узнал, на природе и перед этим, это был человек развалина, депрессивный и меланхоличный, сейчас же передо мной стоял энергичный энтузиаст с горящим взглядом, и одет он был практически щеголевато, в добротный костюм импортного сукна и белую рубашку с подкрахмаленным воротничком. Он даже успел побрить многодневную щетину и вымыть голову. «Идем», — велел он, — «я позвонил Никодиму и сейчас он подъедет». Служебная машина у Федора Федоровича была победа, но тоже неплохо. Мы решили не палить Модеста Федоровича перед коллегами, особенно перед Поповым. Поэтому Никодим подвез нас к ближайшей пивнушке, ну а что поделать, кафешек и ресторанчиков, в которых можно было провести бизнес-ланч в эти смутные времена, еще не было, так что довольствовались, чем придется. Федор Федорович остался ждать, а я пошел за отчимом. «Муля, я сейчас занят и это не совсем хорошая идея, посреди рабочего дня», — выговаривал мне Мулин отчим, которому я не объяснил причину, а просто сказал идти со мной. «Сейчас сам увидишь», — буркнул я, «за отсутствие тебя на работе на 10 минут советская наука не рухнет». Уж как-то продержится, я надеюсь. При виде непритязательной пивнушки Мулин отчим скривился, но шагнул внутрь. Федор Федорович стоял за столиком, здесь были только стоячие столики, покрытые липкими скатертюшечками, и пил лимонад с густой пеной из тусклого стакана. «Знакомьтесь», — представил будущих комбинаторов друг другу я и добавил, «что будете пить, вы пока пообщаетесь, а я схожу к кассе. Мне томатного сока возьми, Муля», — попросил Модест Федорович. А Федор Федорович отрицательно покачал головой и кивнул на свой стакан с лимонадом, мол, все есть и не надо ничего больше. Пока я ходил покупать отчиму сок, а себе минеральную воду, оба Федоровича уже спелись. И когда я вернулся к столику, они отчаянно спорили, рассматривая какую-то бумажку, что притащил с собой Федор Федорович. «Но вы же понимаете, коллега, что для начала нужно провести изучение солончаковых рассолов и...» «Как минимум, литиеносных глин», — горячился Модест Федорович, тыча пальцем в листочек. «Я это прекрасно понимаю», — подпрыгнул Федор Федорович, но на первое место, пожалуй, следует ставить разработку технологии экстракции лития из низкоконцентрированных источников, и уже на основании результатов и рассчитывать остальной процесс. А как же анализ комплексных руд с высоким содержанием неодима и диспрозия? Язвительно фыркнул Модест Федорович. Вы это разве не собираетесь учитывать, Федор Федорович? Понимаете, Модест Федорович, я лично полагаю. В общем, я понял, что дети лейтенанта Шмидта нашли друг друга, и я здесь больше не нужен. Поэтому потихоньку слинял. Кажется, они даже и не заметили этого. Вот всегда так. Зато я понял главное. Наука – это не только формулы. Это умение превращать кислоту поражений в реактив победы. Или хотя бы в комплементарный ответ для врагов. Так что берегись, Попов. То ли еще будет. Дальше рабочий день шел, как обычно. Я сидел у себя в кабинете, пил крепкий чай из граненого стакана, разбирая бумаги на столе, заваленном сценариями и монтажными листами. Я пытался структурировать техническое задание советско-югославского проекта и прикидывал, кого нужно брать в команду. Пока дела шли не ахти, за окном светило апрельское солнце, а из динамика на стене доносился бодрый голос Левитана. Трудящиеся Советского Союза празднуют первые успехи в выполнении пятилетнего плана. Дверь открылась, в кабинет заглянула Леночка, наша телефонистка. «Муля, там тебя к телефону зовут», – пискнула она. «Они представились?» – успел спросить я, пока она не скрылась. «Глорязов», – ответила она. «ХМ, странно. Обычно он никогда не злоупотреблял моим хорошим к нему отношением и не звонил так демонстративно на работу. Интересно, что ему надо? Неужели Фаина Георгиевна что-то учудила?» Тяжко вздохнув, я пошел разбираться. Я взял трубку и сквозь металлический скрежет произнес: «Бубнов слушает. Иммануил Модестович, это Глорязов». Прогремел в трубке знакомый голос: «Всей студии очень нужно устроить на кинопробы актера Сергея Клюквина. Роль второго плана в новом фильме «Утро над тайгой». На вас вся надежда. Кто, если не мы, будем друг другу помогать?» Я напрягся. Сережа был известен в узких кругах как человек, чей голос напоминал звук тормозящего трамвая и крик чайки. Злые языки говорили, что когда-то, еще в начале своей актерской карьеры, он пытался читать стихи Маяковского на празднике урожая в сельском клубе, и председатель колхоза, не разобравшись, попросил выключить сирену. Мне же Сережа запомнился ролью трактор дыр-дыр-дыр. И вот теперь Глорязов, пользуясь тем, что помог мне с водкой для министра и компании, нагло давит на меня. И, что обидно, отказать ему я сейчас не имею морального права. Гад это знает и нагло пользуется. Интересно, что же их связывает? Скрипя сердце, пришлось согласиться. Пусть подойдет ко мне в комитет искусств. Сухо ответил я и положил трубку. Сережа явился на пробы в строгом костюме и галстуке с вышитым изображением колосков пшеницы. Его лицо светилось решимостью, а в руках он сжимал потрепанный томик Станиславского. «Иммануил Модестович», – завопил он, заставляя проходящую мимо секретаршу Катю выронить папку с документами. «Готов служить советскому кинематографу». «Тихо, Сережа, не кричи так», – я сделал успокаивающий жест. «Расскажи лучше, какие роли тебя привлекают? И почему тебя вдруг потянуло в кино? Мечтаю сыграть героя-пограничника». Сережа вскинул руку, чуть не ткнув меня в глаз, я еле-еле успел отшатнуться. «Или ученого, открывающего новые законы физики». Я представил, как Сережа кричит фальцетом: «Стой, нарушитель!» и содрогнулся. «Сейчас посмотрим», устало кивнул я и повел его в соседний кабинет, заваленный бумагами, и который постоянно пустовал. «Так, Сережа», сказал я, «давай сейчас проверим, как ты вживаешься в роль». «Я прекрасно вживаюсь в роль», возмущенно воскликнул Сережа и для убедительности потряс перед моим носом томиком Станиславского. «Лучше бы нимб поправил. Давай ты изобразишь лесника, который предупреждает геологов о медведе», велел я и добавил: «Не забывай, что здесь главная эмоция – страх за товарищей». Я легонько хлопнул ладонями, обозначив киношную хлопушку. Сережа вытянулся в струнку, задрожав, как осиновый лист. «Давай», – скомандовал я, «товарищи», – завизжал Сережа, заламывая руки. «В лесу медведь ша-ша-ша». Я побледнел. За стенкой кто-то уронил, судя по звуку, стул или стол. «Стоп», – сказал я, «это что за птичий базар?» Сережа вспыхнул и сказал да нельзя разобиженным голосом: «Я демонстрирую новаторский прием. По Станиславскому, между прочим, мой герой – бывший цирковой артист, который имитирует зверей. Ведь медведь же не говорит, «Верно, я считаю, что это гениальный прием». Я посмотрел на него, как на идиота, и сказал: «Сережа, пошел вон». Когда незадачливый последователь Станиславского ретировался, я заглянул в кадры и набрал Глорязова. Глорязов слушает. Хорошо поставленным баритоном произнесли с той стороны провода: «Это Бубнов», — сухо сказал я, понимая, что сейчас наживаю себе смертельного врага. «Прошу меня извинить, но я никак не могу взять на пробы вашего Сережу. Извините». Я уже хотел положить трубку, когда Глорязов воскликнул елейным медоточивым голосом: «Что, Сережа так плох? Вот безобразник, а ведь клялся, что постарается. Но мы же не будем из-за какого-то дрянного актеришки рушить нашу дружбу, правильно, Иммануил Модестович?» «Согласен», — с облегчением ответил я, — «не будем». Но зря радовался, потому что Глорязов сразу же добавил: «Если не получается помочь мне с Сережей, ничего страшного. Тогда могу ли я рассчитывать на две роли для моих актеров, главную женскую и мужскую второго плана, в советско-югославском фильме?» Глава 23. После нашего разговора с Глорязовым, я сразу же бросился к Козляткину. Он как раз вернулся из совещания, был приветлив и, на фоне мрачного меня, даже весел. От острой зависти мне захотелось скурить квартальный урожай краснодарского табака за раз. При виде меня Козляткин расцвел. «Муля, замироточил он, заходи. Есть какие-то новости, Сидор Петрович?» — без обиняков спросил я, злорадно предвкушая, как радостная улыбка сейчас стечет с его лица. «Мне только что звонил Глорязов и попытался выбить две роли, главную и второстепенную, в нашем новом будущем советско-югославском фильме». Козляткин побледнел, а я удовлетворенно продолжил: «И вот отсюда вопрос, откуда он узнал, откуда могла произойти утечка информации, Сидор Петрович?» Козляткин был ошарашен. Он икнул и с надеждой посмотрел на меня. «Муля», — хрипло сказал он, — «мамой клянусь, я никому и ничего не говорил. Да и Большаков, я уверен, тоже вряд ли бы кому-то что-то сказал. Сам понимаешь». «Верю. И даже не сомневаюсь», — ответил я, — «я тоже никому ничего не говорил. И вот что интересно, проект только в самом-самом зародыше. В начале пути, можно сказать, когда любая дополнительная огласка ему только навредит. Так кто же тогда мог это слить?» «Да уж», — озадаченно почесал затылок Козляткин, — «и вряд ли это Володя или Матвей. Скорее всего, из наших, кто был на природе, это мог сделать только Миша Пуговкин». «Нет», — покачал головой я, — «не верю. Зачем Мише идти и кому-то об этом говорить, если он сам даже и не надеется получить в этом проекте хоть какую-нибудь маломальски минимальную роль? Тем более, вряд ли начинающий актер второго или третьего плана может вот так вот запросто подойти к известному режиссеру, с которым он даже никогда и не работал, и вывалить ему такое. И тем более я не поверю, что Глорязов моментально поверил какому-то малознакомому человеку и сразу побежал звонить мне и буквально шантажировать». «Муля», — всплеснул руками Козляткин, — «надеюсь, ты не подтвердил ему ничего, не наобещал?» «Нет, конечно», — усмехнулся я, — «но при этом я был сильно удивлен тем наглым напором, с которым Глорязов действовал. По сути, он только что пожертвовал моим хорошим к нему отношением и даже моим покровительством ради участия в этом проекте». «Игра стоит свеч», — задумчиво молвил Козляткин. «Значит, нужно искать крысу среди нас. Хотя, может быть, это был Федор, как думаешь?» «Да ну, Сидор Петрович, сами подумайте, зачем Федору говорить об этом кому-то? По-моему, в это время, когда мы обсуждали проект, он пьяный в беседке спал и вряд ли хоть что-то помнит». «А ты его давно видел?» — спросил Козляткин. «Да нет, мы вчера только-только встречались, но ненадолго». «А зачем вы виделись? Что у вас может быть общего?» — моментально сделал стойку Козляткин. «Да не у меня», — отмахнулся я, — «у меня с ним ничего нету. Это какие-то химические вопросы. Он попросил отцу литературу передать. Что-то про вторичный гидролиз, если я правильно эту абракадабру запомнил, но не уверен». Ну ладно», — отмахнулся Козляткин и моментально забыл существование Федора Федоровича. «Муля, меня больше беспокоит этот Глорязов. И то, что вопрос о советско-югославском проекте вышел во внешнее информационное поле. Теперь только ленивый не будет об этом знать. И сколько гадов постараются перебить этот проект и перетянуть финансирование на себя. А ведь Большаков еще даже не доложил на комиссии, тем более Сталину. Самому интересно», — согласно сказал я, понимая, что срочно придется идти опять в театр. «Постарайся это выяснить, и то срочно, Муля», — приказал Козляткин мне строгим голосом. Видно было, как он обеспокоен. У вас с ним общие делишки, ремонты. Вот и спроси его. Сегодня же, спрошу, вздохнул я и вознамерился уже уйти, как Козляткин прицепился опять. Муля, ты уже общую концепцию проекта делать начал? Техническое задание, смету, а сценарий как там? Он строчил эти вопросы, словно Чапаев из пулемета. И ни один из этих вопросов мне не нравился, особенно последний. Поэтому на все вопросы я изобразил таинственный и загадочный вид и сказал кратко и емко. Ага, что ага, что ага? Загорячился Козляткин и аж подскочил от эмоций. Время-то идет. Иван Григорьевич 2 недели дал, а уже прошло сколько дней. Я и сам знал, что время уходит. Ну, а что было делать, если сейчас ни одной нормальной мысли в голове у меня не появилось? Но отвечать что-то надо было, и я скромно ответил. Согласно структуре по Декамерону, фильм будет состоять из 10 отдельных, но крепко связанных между собой общей идеей, историй. Давай отсюда подробнее, заинтересованно сказал Козляткин. Ну ладно, раз просит, мне не трудно. История первая. Югославия. Весна. Раннее утро. Белокурая Розамунда, примерная домохозяйка и мать семейства, провожает детей в школу, а мужа на работу. Возвращается обратно в дом, чтобы добросовестно испечь морковный пудинг со шпинатом на обед. И тут она обнаруживает, что в доме внезапно сломался кран, и вдобавок тоже внезапно забилась труба. Розамунда в отчаянии. Мечется, ломает руки. Здесь можно небольшой ее монолог в стиле принца датского включить, деловито уточнил я. Козляткин согласно кивнул. Сюжет его явно заинтересовал, так что я продолжил. И тогда она принимает единственно важное решение, вызывает сантехника. По мере моего подробного пересказа всем известного сюжета про Dust из Fantastic, лицо Козляткина багровело все больше и больше. А когда я закончил, шеф сидел пунцовый и не знал, как реагировать. Может, воды? С чувством перевыполненного долга спросил я, в душе радуясь, что только что приобщил человека к прекрасному. Муля. Наконец, мощным усилием воли взяв себя в руки, раненым бизоном взревел Козляткин, иди отсюда. И чтобы сегодня же нет, я не зверь. Завтра к концу дня черновик сценария уже был у меня на столе. Ты меня понял, нормальный сценарий, не про сантехника. Надо ли говорить, что дважды меня просить не надо было? Я шел по улице домой и думал, что вот как жизнь к отдельным категориям граждан несправедлива. Взять хотя бы того же Козляткина. Белая кость, чиновник с перспективой. И почему он вдруг так взъелся на бедных сантехников? Так как Козляткин отправил меня работать над сценарием и еще зайти в театр к Глориозову, то я пошел домой. Сначала подумаю и прикину, что делать со сценарием, а потом уже пойду к Глориозову. Они, в театре, репетируют долго. А сегодня, если не ошибаюсь, Фаина Георгиевна говорила, что у них там опять какая-то премьера. Я вернулся в квартиру и, схватив пачку с сигаретами, отправился покурить на кухню. При этом я чутко прислушивался к комнате номер 5, но там было тихо и казалось, все вымерло. Разочарованно я вытащил сигарету, закурил от конфорки и, не чувствуя вкуса, выпустил дым в форточку. Муля, а что это ты не на работе? Удивленно спросила Белла, вплывая на кухню могучим ледоколом. Этим утром она была в старом линялом халате, на лице толстый слой жирного крема нежно-зеленоватого оттенка, а попельотки она сняла, но расчесаться не успела и волосы торчали сейчас вертикально вверх. Каюсь, в первый миг, увидев ее, я содрогнулся, она напоминала привидение или утопленницу после праздника Ивана Купала.